Сура 87. Высочайший. Во имя милосердного, милостивого Бога. Да будет Создатель тобою хвалим, все создано им, соразмеренно им. Кто вас разделил по житейским делам, кто разумом дал направление вам, кто в пастбище сочные травы взрастил и в стебли сухие потом превратил. Прочесть мы дадим, чтоб запомнить ты мог, когда не захочет обратного Бог, он ведает явное с тайных сторон и скрытое знает, всевидящий он. Поможем тебе откровенье узнать, коль будет полезно, то вспомни опять. Тот вспомнит, в ком страх перед Богом живет. Не жалкий, кого наказание ждет, отвергнет, останется он в стороне, такому гореть в неоглядном огне. Ни жив и ни мертв он прибудет в аду, но тот насладится в небесном саду, кто душу очистил от черных сетей и Господа вспомнил в молитве своей. Вы жизнь полюбили ближайшую к вам, но лучше та, что приходит потом. О ней не поведать и многим словам, и древние свитки сказали о том. Те свитки, которые волей моей сложил Авраам и сложил Моисей.